Глава 14. «Это ж надо мужику так вляпаться!» Громко возмущается Лариска и яростно гремит сковородой. «Ни семьи, ни жены, ни работы стабильной, и сразу две бабы от него беременные. Хоть бы предохранялся, что ли, идиот!» С утра Лара приехала ко мне в гости и привезла килограмм свежего творога с рынка и решила побаловать меня сырниками. И сейчас она стоит на кухне у плиты и жарит свои фирменные сырники с изюмом и ванилью. Параллельно она возмущается Максом, а я сижу за столом в пижаме и закидываю в себя свежеиспеченные вкуснейшие сырнички, щедро намазывая на них сметану. И самое паршивое, Лара, это то, что Кузнецов не сделал ничего, а просто сидел и зенками своими вращал. Рассказываю я с набитым ртом. Я, конечно, могу его понять. Шок это по-нашему, но не до такой же степени. Не до такой, поддерживает меня Лара. Вкусные сырники. Обалденные. Ну вот и ешь, и Феликса угости. Феликс сидит на столе, смотрит мне в рот и облизывается. Я отламываю кусочек сырника и угощаю его. Кот благодарно мяучит и с аппетитом жует сырник. И он меня даже не остановил и не пошел за мной, чтобы успокоить, жалуюсь я. И я одна, как перц, стояла в темном переулке и ревела, а он остался со своей беременной Макаренковой в ресторане сидеть. Все, Лара, все. После этого Кузнецов как мужик для меня не существует. Видеть его не желаю. И ничего мне от него не надо, сама ребенка выращу. Да, не ожидала я такого поворота, вздыхает Лариска. Берет с тарелки сырник и откусывает. «Что я тут настряпала? О, реально вкусно!» «А этот-то каков? Второй шимпанзин Никитос! Паршивой овцой какой оказался! Секаса, видите ли, ему не хватает! Кобелина! Что ж, мужики-то такие пошли, а? Ну нет нормальных! Нет и все тут!» Бушует подруга и выкладывает на сковороду новую порцию сырников. «Ты вчера с нормальным на свидание ходила или с ненормальным?» Осторожно интересуюсь я. «Я вчера ходила на свидание с женатым», признается Лара. «Тут уже не важно, нормальный он или ненормальный. Ключевое слово – женатый». «Лар, зачем тебе женатый?» – поражаюсь я. «А другого нет и в ближайшее время не предвидится. Где мне мужика искать? Не полезу же я на сайт знакомств». Мое лицо слишком хорошо известно, и вообще это ниже моего достоинства, а этот хотя бы красивый. Ты же сама когда-то говорила, что лучше одной, чем с женатым. Говорила. Неуверенно тянет Лара. Ты же знаешь этот сценарий наизусть. Привяжешься, прорастешь в него эмоциональными корнями, а потом с кровью отдирать придется. И привет, стресс, депрессия, убитая нервная система с самооценкой. «Ну ты чего? Маленькая, что ли?» Ругаюсь я по-настоящему, потому что однажды я уже вытаскивала Лариску с самого днища жизни после романа с женатым. «Кать, ну он давно мне нравился. И потом, я же не строю никаких иллюзий и не буду ожидать от него выбора и развода. Так, наиграюсь, наемся им досыта и расстанусь. Никто не пострадает». «Лара, ты же знаешь, все сделки с совестью ничем хорошим никогда не заканчиваются». «Это Игорь пусть беспокоится о сделках со своей совестью, потому что он женат», – кипятится Лара. «А я свободная женщина. Я никого не обманываю и сплю с кем хочу». Сердито объясняет она, повернувшись ко мне от плиты. «Так это и Горяша! Наш и Горяша, что ли?» – восклицаю я. «Да! Это наш Игоряша. А что тут такого? Я что, не имею права замутить роман с самым красивым актером страны?» Оправдывается Лара. «Можешь, конечно, но Игоряша тоже кобель еще тот». С сомнением качаю головой. «Я старею, живот растет, волосины седые появляются, брыли лезут, ботокс пора колоть, климакс на подходе», причитает между тем Лариска. «Может, у меня такого мужика больше никогда не будет?» «Ларик, ну что ты несешь? Тоже мне старушка нашлась!» – хохочу я. Как я могла ему отказать? Он меня пригласил на свидание в ресторан, с ложечки кормил, моим любимым десертом тирамису, цветы подарил, домой проводил. А как он целуется? Закатывает Лара глаза. У тебя сырники горят. Возвращаю я ее на землю. Ой! Вскрикивает Лара и начинает быстро переворачивать сырники. «Послушай, Ларочка, я тебе ни в коем случае не осуждаю. Просто не хочу собирать тебя потом по частям, как тогда после женатого Костяна». В этот момент раздается звонок в дверь. «Ты кого-то ждешь?» – спрашивает Лара. «Никого не жду», – испуганно отвечаю я. «Родители еще в полете». «Тогда однозначно это один хрен из двух. Либо Кузнецов, либо Воронцов», – изрекает Лариска и ожидающе смотрит на меня. «Откроешь?» «Нет, нечем мне с ними говорить!» Категорически отказываюсь я. Хватаю Феликса и крепко прижимаю к себе. Звонок в дверь раздается снова. «Лучше открой и поговори», – советует Лариска. «Кто бы это ни был, он же не уйдет. А если уйдет, то снова припрется. Хочешь, я открою, поговорю? Так что мало не покажется». Угрожающе взмахивает она силиконовой лопаткой. «Не надо, я сама. Ты лучше так с женатым и Горяшей поговори». «Его очередь наступит. Ни пуха, ни пера. Если что, зови на помощь». Лара включает воду и начинает мыть посуду. Выпускаю из рук кота, обреченно встаю со стула и иду в прихожую. Открываю дверь и вижу Макса. Несколько секунд мы молча смотрим друг на друга. «Привет, я поговорить хотел». Неуверенно начинает Макс. «Нам не о чем разговаривать». Жестко осаждаю я. «Я войду? Не на лестнице же?» «Нет, не войдешь. Ты вчера мне все сказал». «Тьфу, вспоминать противно. Какая-то недалекая тетка с одной извилиной крутит тобой как хочет. Как ты это допускаешь? Или ее папаня-директор Горгона фильм тебя крепко к ногтю прижал? Все стерпишь ради бабла?» «Что ты мелешь?» Взрывается Макс. «Что? Правда, глаза колет?» Тоже взрываюсь я. «Я все про тебя знаю, каким ты был и каким ты стал!» «Каким бы я ни был, я отец твоего ребенка!» «Не надо нам таких отцов!» «Что это значит?» «Мой жених Никита с радостью станет отцом моего ребенка!» Злорадно выдаю я. «Мне хочется сделать Максу больно так же, как мне было больно вчера. И мне это удается. Его лицо перекашивает от боли и бессилия. С досадой он бьет кулаком о дверной косяк. Говорят, от любви до ненависти один шаг. Это правда. Еще вчера я умирала от любви к своему бывшему мужу и была готова отдать все за то, чтобы мы снова были вместе. А сейчас я настолько же сильно ненавижу его всеми фибрами души. Уходи! Я не желаю тебя больше видеть никогда!» Злобно кричу я срывающимся голосом и отталкиваю Макса от двери. «Вали к своей беременной Макаренковой и ее папаше!» «Я знаю, куда мне валить, и не надо мне тут! И я никуда не свалю, пока не поговорим!» «Это твой жених там воду льет?» Прислушивается Макс к звуку льющейся на кухне воды. «Он!» – безбожно вру я. «Мне его позвать? Давно не виделись, в глазик захотел получить!» «Кто еще в глазик получит большой вопрос?» «Только кулаками и можешь махать. До свидания!» «Не прощаюсь. Мы еще поговорим до моего отъезда». «Нет! Чеши в свою Америку! С катертью дорога!» Я снова отталкиваю Макса с порога и с грохотом захлопываю дверь. Бегу на кухню, кидаюсь к Лариске и горько плачу у нее на груди. «Я плачу!» Потому что на самом деле я не представляю, как буду растить и воспитывать ребенка одна. Хоть и храбрюсь и кидаюсь такими громкими фразами, как выращу и воспитаю сама. Мне бы очень не хотелось, чтобы у моего ребенка не было отца, настоящего во всех смыслах, а не биологического, который будет рядом с малышом каждый день, который накормит кашей, погуляет, вытрет сопли, обнимет и поцелует. Почитает сказку на ночь и уложит спать. Я не представляю, как может быть иначе. У меня был и есть прекрасный отец, но я всю жизнь больше всего на свете боялась стать матерью-одиночкой, наблюдая со стороны тяжелые судьбы одиноких женщин. У моего ребенка должны быть любящие папа и мама. И никак иначе. Неужели мне придется пройти через этот страшный квест под названием «Все сама»? Никиты больше нет в моей жизни. И быть не может. И Макса тоже. Наивно предполагать, что в ближайшем будущем я встречу достойного мужчину, подходящего на роль моего мужа и на роль отца моего ребенка. «Лара, я боюсь, мне страшно!» Реву я, вытирая мокрое лицо о Ларискину хлопчатобумажную оранжевую рубашку. «Чего ты боишься, глупая?» – утешает Лара и гладит меня по спине. «Что я не справлюсь одна!» – объясняю я, всхлипывая. «Радоваться надо! Ты же так долго ждала шанса стать мамой!» «Я ждала этого шанса, когда была в браке!» – возражаю я. «И я всегда думала, что лучше вообще не иметь детей, чем быть матерью-одиночкой. Мой ребенок будет страдать без отца. Я не имею права обрекать его на мучения и жизнь в неполноценной семье. Может, мне аборт сделать, пока не поздно, а?» «Типунь тебе на язык! Что ты такое говоришь?» – сердится Лара. «Запомни, мужик сегодня есть, завтра его и след простыл. И наоборот. А дети с тобой на всю жизнь». «Сколько у тебя еще шансов встретить мужчину?» «Миллион!» «А шансов стать матерью?» «Ноль!» «Полюбит тебя мужчина и полюбит твоего ребенка. Пошли в комнату, я тебя уложу». Подруга ведет меня в спальню. Я ложусь в постель. Лара накрывает меня одеялом и усаживается на край кровати. «Постарайся успокоиться и поспать немного. И выкинь ты уже, наконец, всех этих мужиков из головы. Нельзя быть к ним такой привязанной и зависимой. Вон женщины и ни одного ребенка сами поднимают, а трое и четверо, не ты первая. А я тебе буду помогать, обещаю. И твои мама с папой тоже будут счастливы тебе помогать». «Я знаю, только все равно отец – это отец. Плохо без отца. Вот ты бы хотела жить без отца?» «Я и так жила без отца. Он нас с мамой бросил, когда мне годик был. Как видишь, как-то выросла и даже неплохим человеком стала. Хочется в это верить». «Правда? Ты росла без отца?» – удивляюсь я. «Вот это новость!» Этого грустного факта Ларискиной биографии я не знала. «Правда. Катя, поверь мне, все не так плохо, как тебе кажется. Это просто гормоны бушуют в твоем организме. А про аборт забудь и думать. Ты же знаешь мою печальную историю. Сделала аборт в 18 лет, с такого же страху перепугу, а теперь проблемы с деторождением. Хоть ты моих ошибок не повторяй». «Хорошо, не буду. Послушно соглашаюсь. Лариска во всем права. Я это прекрасно понимаю, но мне все равно не легче». «Сделать тебе чай с ромашкой успокаивает хорошо», предлагает подруга. «Нет, спасибо. Я же только что кофе пила». «А сырников еще хочешь?» «Нет, спасибо. Уже объелась. Спасибо тебе, Ларик. Ты такой друг. Такой... У меня нет слов, чтобы выразить слова благодарности». «На здоровье. Посуду я помыла. Ты точно в порядке? Можно тебя одну оставить?» «В порядке», вздыхаю я, уже практически успокоившись. «Ну, тогда я поехала. У меня сегодня важная встреча. Пробы в ситком. Пожелай мне удачи». «Удачи тебе в пробах». «Спасибо. Если что, звони». Как только Лариска выходит из квартиры, я живо вылезаю из-под одеяла, делаю себе уколы и снова ложусь в постель. Феликс устраивается у меня на животе. «Интересно. То, что до моей беременности кот никогда раньше не спал у меня на животе, а теперь это вошло у него в любимую привычку. Я лежу, смотрю в потолок и размышляю о том, что до сих пор действительно придавало слишком большое значение наличию или отсутствию мужчин в моей жизни. Вот нет в моей жизни сейчас мужчины. Что это значит? Абсолютно ничего. Мне стоит умереть от горя, предварительно сделав аборт. Нет, жизнь продолжается. Я востребованная актриса. У меня есть работа и будет в дальнейшем. Есть деньги. У меня есть родители, подруги, друзья. Что у меня еще есть? Здоровье. Есть жилье и, к счастью, не ипотечное. После развода мне досталась эта квартира. А Максу наша загородная дача. У меня будет ребенок, и новый мужчина может появиться в любой момент. К примеру, вышла из дома в булочную и столкнулась с ним на кассе. Судьба или не судьба. А вдруг новый мужчина мне тоже изменит? Почему уже двое мужчин, Макс и Никита, наставили мне рога? Неужели это я виновата в том, что недостаточно хороша? Что-то не додаю, и поэтому толкаю их пойти на сторону, искать это что-то в других женщинах. А может, это просто не те мужчины? Если разобраться, то с Никитой все просто и понятно. Я ему секса не додала, причем совершенно сознательно. Но это же не повод сразу бежать и добирать его с другой женщиной. Прежде можно было со мной эту проблему обсудить. Хотя бы попытаться обсудить. А Максу, если задуматься, я не додала гораздо, гораздо больше. Надо будет провести серьезную работу над ошибками и проанализировать причинно-следственную связь наших с Максом отношений. Вот прямо сесть за стол с бумагой и ручкой и все по пунктам детально прошерстить. Все мои слова и поступки, и последующие за ними слова и поступки Макса. Всю нисходящую кривую, закончившуюся разводом. За размышлениями я незаметно погружаюсь в сон и сладко и крепко сплю довольно продолжительное время. Просыпаюсь от звонка в дверь. Не сразу соображаю, день сейчас или ночь. Смотрю на часы, уже 9 вечера. Надо же, я проспала весь день! Вспоминаю, что как раз в это время, после прогулки по Красной площади, родители обещали быть у меня. Это они. Вскакиваю с кровати и бегу в прихожую открывать дверь.